Четвертое. Мир — это война. Конец брежневского времени сопровождался серьезными осложнениями для Советского Союза на арене мировой политики. Среди них ухудшение отношений с Соединенными Штатами Америки, затяжная война и политический тупик в Афганистане, обострение положения на Ближнем Востоке, неустойчивая обстановка в Юго-Восточной Азии, осложненные китайско-вьетнамским конфликтом из-за Кампучии. Внутри советского блока острая ситуация возникла в Польше, где 37-миллионный народ психологически отошел от власти, опирающейся на Советский Союз и контролируемый. Брежнев оставил своим преемникам государство реального социализма с постоянно кризисной экономикой, сверхдержаву, истощенную в гонке вооружений, империю, протянувшую свои щупальца далеко за пределы собственных границ, но не способную решить ни одной проблемы ни в самой метрополии, ни на ее рубежах. В то же время процесс советизации планеты, начавшийся в 1917 году, продолжался. К началу 80-х годов режимы типа советского или сходного с ним были установлены в 24 странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Их территория занимала 41 миллион квадратных километров или 27,5% от площади всей земной суши, а население насчитывало 1,783 миллиона человек, включая Китай, 1,035 миллиона, или 39,7% всего земного населения. Андропов оказался во главе государства, когда военный баланс между странами НАТО и государствами Варшавского договора изменился в Европе в пользу последних. СССР обладал постоянным перевесом в неядерных силах фактически с конца Второй мировой войны. В середине 70-х годов СССР начал осуществлять новую программу усиления ядерной мощи и в конце концов оснастил свои вооруженные силы более чем 300 ракетами СС-20 радиусом действия до 5000 километров. Военный баланс в Европе изменился решительным образом в пользу СССР. НАТО не оставалось делать ничего другого, как предупредить СССР, что он будет вынужден разместить на территории европейских государств, членов НАТО, дополнительное ядерное оружие, также среднего радиуса действия, баллистические ракеты «Першинг-2» и крылатые ракеты. Таким образом, было произведено выравнивание соотношения ядерной мощи в Европе. Европейские страны меньше всего хотели установления американских ракет на своей территории, но воинственная политика СССР не оставляла иного выбора. Советский Союз был заранее предупрежден о предстоящем размещении новых ракет на территории Западной Германии, Великобритании и других стран. Отказавшись от урегулирования проблемы дипломатическими средствами, Советский Союз начал шумную пропагандистскую войну. Размещение ракет сопровождалось не только острыми дебатами в странах НАТО, включая Соединенные Штаты, но и многочисленными организованными по всей Европе выступлениями, особенно в Западной Германии, противников размещения американских ракет и сторонников замораживания вооружений, угрозами и открытым нажимом Советского Союза. Однако предотвратить и даже задержать размещение американских ракет не удалось. Усиление ракетного потенциала СССР и особенно ракет среднего радиуса действия, нацеленных на Западную Европу, а в Азии на Японию, было слишком очевидным. Грубый нажим, оказанный Советским Союзом накануне всеобщих выборов в Германии, министр иностранных дел Громыко, находясь в Западной Германии, который откровенно заявил о желании СССР видеть у власти социал-демократическую партию, вызвал неожиданную для СССР реакцию, победили христианские демократы, сформировавшие вместе со своими союзниками свободной демократической партией правительство канцлера Коля. пошли на спад и всевозможные антивоенные и пацифистские движения на Западе, поддержанные СССР и объективно игравшие на руку советской политике. Вторичное угрожающее предупреждение на этот раз самого Андропова Колю в июле 83 года относительно последствий размещения американских ракет в Западной Германии снова потерпело фиаско. Размещение ракет происходило согласно установленному расписанию. Демонстративный уход советских делегаций с переговоров об ограничении ядерных вооружений в Женеве лишь подчеркнул это промежуточное поражение Советского Союза. Но в то же время советскому руководству, возможно, удалось убедить западногерманские политические и деловые круги в необходимости культивировать лучшие отношения с СССР. Перспектива развития экономических связей, с одной стороны, спекуляции на страхе перед ядерной войной, с другой, будут оказывать долговременное воздействие на политику ФРГ. СССР ответил на размещение американских ракет в Западной Европе заявлением о намерении установить собственные ракеты СС-20, СС-22, СС-23 на территории своих союзников, восточных немцев и чехов. Правда, 25 октября 1983. Заявление, однако, не означало, что оно будет последовательно проведено в жизнь. Один из принципов долговременной политики СССР в странах Варшавского договора заключается в том, чтобы не держать по возможности самого современного оружия на территории стран-сателлитов. Это не означает, конечно, что вообще такого рода планы не существуют, так как в военном планировании учитываются меняющиеся факторы военно-политической обстановки. Однако опасность изменения политики выявилась немедленно. В Чехословакии, среди учащихся города Брно, близ которого намечалось, по слухам, установить советские ракеты, началась петиционная кампания против их размещения. Кампания приняла такие размеры, что центральный орган чехословацкой компартии «Рудеправо» был вынужден выступить с успокаивающим разъяснением. В отношении Польши Андропов, а затем и Черненко продолжали придерживаться политического курса, принятого еще при Брежневе. Оказывать постоянное давление на правительство Ярузельского для ликвидации движения «Солидарность» и подавления всякой оппозиции в стране, не прибегая, однако, к прямому вмешательству, которое могло бы лишь воспламенить обстановку. Переговоры об урегулировании отношений с Китаем, начавшиеся довольно успешно, обернулись затем длительными разговорами, не приведшими ни к каким политическим результатам. Камнем преткновения, как и прежде, была поддержка Советским Союзом противника КНР Вьетнама и конфликт, возникший вокруг Кампучии. Правда, 11 февраля 1984. Ухудшились отношения с Японией из-за размещения новых советских ракет в азиатской части СССР и близ Хоккайдо на острове Эторофу и отказа СССР вести переговоры о возвращении Японии суверенитета над четырьмя островами из группы Курильских, отошедших к СССР в результате поражения Японии во Второй мировой войне. Плохие отношения СССР с внешним несоветским миром приняли неожиданно почти кризисный характер в связи с гибелью в ночь на 1 сентября 83 года южнокорейского пассажирского самолета КАЛ-007. Авиалайнер, совершавший рейсовый полет из Нью-Йорка в Сеул, отклонился от курса и, пролетая над советской территорией, был сбит советским перехватчиком над Японским морем. Погибли экипаж и 269 пассажиров, находившихся на борту самолета. Сначала советское правительство замолчало самый факт уничтожения самолета. Правда, 3.9.1983. А затем заявила, будто самолет выполнял шпионскую миссию Центрального разведывательного управления США и был сбит за нарушение священных советских границ. Правда, 8.9.1983. Расследование, проведенное независимой международной организацией гражданских пилотов, отвергло советское утверждение о шпионской миссии и установило, что отклонение от курса было вызвано неполадками в автоматически действующих приборах. Советский Союз от фактов отмахнулся. Они его нисколько не смущали. Важно было раз и навсегда показать, что СССР непоколебим, фактами его не проймешь. Начальник советского генерального штаба маршал Агарков заявил на пресс-конференции в Москве, что охрана священных, неприкосновенных границ нашей страны и нашей политической системы ценнее жизни пассажиров самолета. Уничтожение авиалайнера с пассажирами на борту было официально объявлено примером для подражания и поставлено в один ряд со сбитым в 1960 году американским разведывательным самолетом капитана Пауэрса. Однако для СССР границы других государств оказываются не столь уж священными. Советские подводные лодки постоянно ведут разведку в территориальных водах Швеции и Норвегии. Задержанная в Швеции в 1982 году советская подводная лодка была мирно отпущена, хотя шведские власти могли лодку и конфисковать, и уничтожить. Советские боевые самолеты постоянно вторгаются из Афганистана в воздушное пространство Пакистана. Но дело ограничивалось протестами. Такова нормальная процедура в мирное время. Советский Союз показал в инциденте с корейским авиалайнером, что он полон решимости навязать остальному миру свои собственные правила поведения. ООН не смог принять резолюцию, осуждающую уничтожение авиалайнера, так как советский представитель воспользовался правом вето. Международная организация пилотов гражданской авиации призвала к бойкоту Аэрофлота. Некоторые страны запретили приземление советских самолетов, но бойкот продолжался недолго. Согласно одной из легенд, распространенных об Андропове до его прихода к власти, председатель КГБ возражал против вторжения в Афганистан. Предсказывали, что с приходом Андропова конфликт будет улажен и войска выведены. На деле же война против афганского народа приняла еще более жестокий характер с применением тактики выжженной земли, уничтожением мирных жителей, пытками и убийствами под руководством и наблюдением советских военных инструкторов и пыточных команд КГБ. Число афганских беженцев, вынужденных покинуть родную землю, достигло в 1983 году 4 миллионов, что составляет четвертую часть населения Афганистана. При Андропове политика в Афганистане приняла более целеустремленный и изощренный характер. В СССР было отправлено не менее 10 тысяч афганских юношей и девушек для воспитания их в нужном СССР духе. Подкуп и попытки разложения племенной верхушки, сеяние раздоров между афганскими группами сопротивления, стали более настойчивыми. Весьма ограниченная помощь, оказываемая свободным миром сопротивления афганского народа, помогают СССР в его политике. Постоянный нажим оказывается на Пакистан, который очутился как бы между двумя огнями — СССР и Индией. С последней у СССР существует военный договор. И хотя сопротивление афганцев стало более организованным и начала осуществляться координация боевых действий различных групп, ситуация остается для афганцев крайне тяжелой. Поддержку освободительной борьбы афганцев оказали советские диссиденты. Они развернули разъяснительную работу среди советских солдат, находящихся в Афганистане, о целях агрессии СССР. Буковский, Максимов и другие приняли участие в создании радиостанции «Свободный Кабул». Она обращается непосредственно к советским солдатам, посланным в Афганистан. Была достигнута, по словам Буковского, основная цель — снабжение афганского населения и советских войск свободной, нецензурированной информацией. Новое русское слово, 22 июня 1982 года. Население СССР оставалось безучастным к войне в Афганистане, вероятно, потому что советские потери относительно невелики — 2000 убитых в год. Облегчая тем самым ведение агрессивной, несправедливой войны против афганского народа. В самом Афганистане положение оставалось неопределенным. Советский Союз не может победить афганцев, а афганцы недостаточно сильны, чтобы изгнать советских захватчиков со своей территории, и недостаточно политически объединены, чтобы создать подлинно национальное правительство в противовес кабульскому. В Центральной Америке активизация политики Соединенных Штатов Америки, направленной на сдерживание попыток советизации ряда стран, принесла свои плоды. Политика СССР в этом регионе отличалась раньше известной осторожностью и склонностью к маневрированию, ибо помимо Кубы СССР не на кого было опереться. Революцию сандинистов в Никарагуа, повстанческое движение в Сан-Сальвадоре, явившееся результатом развития внутренних сил, необходимость и неотвратимость перемен, СССР и Куба пытались использовать в своих интересах. Серьезные просчеты политики Соединенных Штатов Америки в Центральной Америке и широко распространенный антиамериканизм помогали им в этом, хотя и ограниченно, так как среди латиноамериканцев распространена подозрительность по отношению к советским намерениям, особенно в связи с той крайне незначительной помощью, которую оказывает СССР слаборазвитым странам. В то же время на Кубе, в Никарагуа, в Сан-Сальвадоре левые охотно копируют советскую технику обработки масс. На острове Гренада в Карибском бассейне Кубе и СССР удалось в начале 80-х годов начать сооружение своего предмостного укрепления. В 1979 году здесь был установлен марксистский режим Морриса Бишопа. Очень скоро гренадское правительство заключило секретные военные соглашения с Кубой, СССР и Северной Кореей о поставках оружия, военных материалов, оборудования и об обучении гренадской армии. О возросших надеждах СССР в Центральной Америке доверительно говорил маршал Агарков начальнику штаба гренадской армии Луизону. Более 20 лет тому назад в Латинской Америке была только одна Куба, сегодня Никарагуа, Гренада, и серьезная битва идет в Сан-Сальвадоре. Советский Союз будет способствовать повышению боеготовности и боеспособности вооруженных сил Гренады. В 1983 году разгорелась острая межфракционная борьба среди верхушки правящей партии. Как и полагается, в марксистско-ленинской партии руководители начали обвинять друг друга в правом оппортунизме, безидейности, в скатывании и прочих грехах, совсем как в больших коммунистических партиях. И финал был сходный. глава партии и правительства Морис Бишоп был убит своими соперниками 19 октября 1983 года. Кровавые события на острове привели к вооруженному вмешательству Соединенных Штатов Америки и соседних карибских стран. Подавляющее большинство жителей острова, население 112 тысяч человек, приветствовали избавление из-под власти нового диктатора Куарды. На острове были обнаружены большие запасы оружия и амуниции, во много раз превышающие потребности небольшой гренадской армии. В отношениях с Западом Андропов не показал себя умелым и гибким политиком. Не исключено, однако, что большое влияние на иностранные дела продолжал оказывать министр иностранных дел Громыко, сделанный заместителем председателя Совета министров СССР. Андропов переоценил значение антисоветских и пацифистских движений. Политика с позиции силы и демонстрация ее во время всеобщих выборов в Германии помогла европейцам лучше понять смысл советских намерений отделения Европы от Соединенных Штатов, Германии от НАТО, народов от их правительств. Отказ СССР от введения переговоров об ограничении ядерных вооружений до вывода американских ракет из Европы продемонстрировал растерянность советского политического руководства и никак не был компенсирован затем многочисленными инициативами в области внешней политики. Разочарование постигло Андропова и в другой, более профессиональной сфере его деятельности. Массовая засылка советских шпионов на Запад, осуществленные в годы пребывания Андропова на посту председателя КГБ, обернулась их массовой высылкой в месяцы правления генсека Андропова. К концу января 1984 года было изгнано 135 советских шпионов из 21 государства. 1981-27, 1982-49. Весьма вероятно, однако, что применение массовости в засылке советской агентуры на Запад позволило закамуфлировать внедрение в западную структуру ассов советского шпионажа. Попытка создания Кубина советского опорного пункта на Гренаде еще раз подтвердила, что в основе внешней политики Советского Союза по-прежнему остается распространение советизма повсюду, где тому открываются благоприятные обстоятельства. В Москве научились извлекать выгоду из промахов и ошибок своих противников, подогревать и эксплуатировать антиамериканизм, недовольство народов развивающихся или отсталых государств своими социальными условиями. 660 военных кораблей Советского океанского флота, бороздящие воды океанов и морей, подтверждают готовность СССР в любой момент протянуть щупальцы своей экспансии. В начале 80-х годов советские идеологи совершенствуют, сообразно с изменившимися условиями и потребностями советской внешней политики, концепцию мирного сосуществования государств с различными социальными системами. Вырабатывается философия мира, и в соответствии с ней определяются задачи советских вооруженных сил. Западные государственные деятели исходят из предпосылки, что мир состоит из советской зоны, зоны свободного мира и третьего мира. Советская концепция иная. Между советским и капиталистическим миром нет никакого третьего мира, а есть бывшие колониальные страны, примыкающие к той или другой системе. Каждая система стремится опереться на эти страны. Таким образом, самостоятельная роль этих государств полностью исчезает. Для СССР это своего рода буферная зона, в которой он ведет наступление. Советский Союз за мир, но против замирения, за мир, поскольку историческая победа социализма уже обеспечена, а социализм — это мир. Но СССР не просто за мир, а за мир справедливый. Вводятся новые понятия справедливого и несправедливого мира. Раньше марксистская фразеология проводила разделение лишь между справедливыми и несправедливыми войнами. Несправедливый мир — это мир без войны. Его советская идеология отвергает, ибо сохранение такого мира имеет свою цену, которую угнетенные нации и классы вправе отвергнуть. Бурлацкий, «Философия мира», «Вопросы философии», номер 12, 1982 год, страница 62. Советский Союз борется, в том числе и военными средствами, за справедливый мир, то есть за победу социализма во всем мире. «Мы уверены в том», — заявил один из претендентов на пост генсека и самый молодой из членов Политбюро, ему 52 года, Михаил Сергеевич Горбачев, что нельзя остановить социальный прогресс, нельзя помешать историческому процессу перехода человечества к социализму, а социализм — это мир. Правда, 23 апреля 1983 года. Но мир, согласно новым установкам партии, это, оказывается, война. Отвергая пока термоядерную войну как средство достижения глобальных целей Советского Союза, от самих целей СССР отнюдь не отказывается. Как заявил заместитель начальника главного политического управления армии и флота адмирал Сорокин, одна из важнейших задач советских вооруженных сил — защита мира во всем мире, то есть фактическое узаконение Советским Союзом права на военное вмешательство повсюду, где этого требуют интересы интерпретируемого по-советски справедливого мира. Сорокин, «Вооруженные силы развитого социализма. Вопросы философии. Номер 2. 1983 год. Страница 6». Принцип мирного сосуществования двух систем создает, по откровенному признанию советских идеологов, максимально благоприятную обстановку для проведения прогрессивных изменений в мире. «Вопросы философии», номер 1, 1984 год, страница 22. Отсюда вполне логично современная советская военная доктрина определяет наличие для капиталистического мира двух фронтов. Внешний фронт, который образует СССР, его союзники и сателлиты, и внутренний фронт, состоящий из участников антивоенных движений. Единство действий обоих фронтов представляется наиболее эффективным для действий против агрессивных устремлений империализма. Военно-исторический журнал, номер 4, 1983 год, страница 10. То есть против свободного мира.